На броде через ручей Велеба дожидалась истинное исчадие Нави. Мужик средних лет, довольно крупный, в волчьей шкуре и личине, противником оказался сильным и ловким, однако сноровкой Велебу явно уступал. Ухватив друг друга за плечи, они начали было ломать, как в борьбе на медвежий день. Волчий мужик был тяжелее, однако Велеб быстро врезал ему коленом в пах. В стеночных боях такое запрещено, но здесь правил нет. Человек-волк согнулся, и Велебу осталось лишь добавить по голове и опрокинуть. «Покоряешься?» — спросил он. Тот в ответ неразборчиво замычал. «Да он еще и не мой. Тоже нечем удивиться. И в Поозерье, в Пирыне Велеб видел нескольких увечных, которые от рождения частично на том свете, и от них отказывается родня. Ешь землю, что покоряешься, и в невидье отведешь», — сурово приказал Велеб. Немой коснулся грязными пальцами лесной земли и вложил их в рот. Тогда Велеб отпустил его и присел передохнуть. Открыл свою котомку, вынул кусок хлеба, полосочки вяленого мяса, печеную репку, разложил на холстине котомки и кивнул человеку-волку. «Угощайся». Тот подумал и выбрал репу. Когда принялся грызть, стало видно, что зубов на вяленое мясо у ряженого волка нет. Вынул из-за куста кринку с тряпочкой, знаком предложил Велебу. Тот мотнул головой. На переправе живой платит за проход, но сам из рук обитателей Нави ни пищи, ни питья не принимает. Зато если страж угощение принял, больше не навредит. Когда подкрепились, Велеб кивнул на тропу, шагая вперед. Шли без троп, прямо через чащу, но путь оказался не слишком далекий, притомиться не успели. В само святилище немой вожатый с Велебом не пошел. Стукнул три раза кулаком в ворота, потом выждал какое-то ведомое ему время, отворил, знаком предложил идти. Велеб заглянул во двор. Никого, кроме двух идолов посередине. Немой указал ему на самую большую избу, еще помычал. Сам он за ворота и шагу не сделал. Надо думать, мужчинам сюда не было ходу, кроме таких вот особых случаев. «Благо тебе, что довел», — сказал ему Велеб. Человек-волк поклонился и затворил за ним створку. Велеб прошел через двор к самой большой избе, умылся мертвой водой из бадьи, смывая с себя принадлежность к миру живых, утерся рушником, постучал. В ответ дверь слегка приоткрылась, но никто не показался. Тогда Велеб сам потянул за ручку из кривого сучка и, сунув свою синюю шапку за пояс, вошел. В избе его встретила густая тьма, разбавленная огоньками лучин. Белые, как птицы, женские фигуры неподвижно сидели на лавках. Ни одна не шелохнулась, не поднялась навстречу гостю. Лица их были закрыты белым полотном. Велеб погляделся. Здесь должен быть кто-то, с кем надо говорить. Вот она. Небольшая старушка застыла почти у притолоки, тайком наблюдая за ним. Ее лицо было прикрыто берестяной личиной и в руках посох. Вид ее притворно безобидный был жутковатым. Велеба пробрала дрожь. Кожей, нутром, всем существом своим он ощутил, что находится в самом средоточии чужой родовой души. И эта душа взирала на него невидимыми глазами с неподвижной берестяной личины. А он стоял перед ней с открытым лицом и непокрытой головой, отчетливо сознавая, что неверный шаг в этом месте, как на болоте зыбком, грозит гибелью. Но то, зачем он пришел, только здесь и можно раздобыть. Через обиталище чужих дедов пролегает его дорога домой, к своим дедам. «Будь цела, мати», — Велеб поклонился ей. «Дозволишь войти?» «Заходи, коли пришел русский дух», — с неудовольствием добавила старуха. «Чего тебе тут надобно?» «По невесту. Говорят, есть у вас как раз такая, как мне требуется». «А ты верно знаешь, какая тебе требуется?» — хмыкнула старуха из-под личины, склонив голову на бок. «Верно знаю». «Но выбирай», — хозяйка кивнула на белых дев. «Которую выберешь, та твоя и будет». Велеб неспешно двинулся вдоль ряда сидящих. Белизна одежд, закрытые лица, молчание, неподвижность означали, что все они считаются мертвыми. Невеста оживет, когда ей позволят ожить. Велеб приглядывался к неподвижным белым фигурам. Видно, что здесь собраны все здешние обитательницы, и те, что годятся в невесты, и даже те, кого уже пора в корыте качать, приготовляя к новому рождению. Старуха семенила за ним, почти не отставая. «Выбирай, не спеши», — бормотала она. «Которую выберешь, та и будет твоя, угадаешь твое счастье». Велеб прислушивался к ней одним ухом и вдруг остановился, понял, что его зацепило. Свои положенные обрядом речи старуха произносила так привычно, безразлично, не вкладывая в них истинного смысла и живого чувства, будто не ждала от них никакого исхода, ни в коем случае. Эта тропа никуда не ведет. Старуха уверена, что нужной ему девы чужак не угадает. Почему так уверена? Да потому, что ее здесь просто нет. Нет ее среди сидящих 9 покойниц. Но она в невидье. И ее можно здесь найти, так сказал Благожит. Выставить на самое видное место поддельных невест, вполне допустимая для такого места хитрость. Нафь лукава. Но при объявлении условий состязания лукавить нельзя. Благожитова дочь находится в этом самом месте, и найти ее возможно, если знать, где искать. Где? Где-то там, где в доме живых прячутся души умерших. Велеб еще раз огляделся, взглянул на палате, всмотрелся в темные углы. Вон она. В углу громоздилась печка-каменка. Сейчас, летом, в избе не топили, запах дыма выветрился, и печь сама оказалась мертвой кучей камней высотой в половину человеческого роста. Уверенным шагом Велеб направился в сторону печи. Тихо охнула под личиной старуха, иные из сидящих встрепенулись от неожиданности. В том углу было совсем темно, и Велеб вынул из светца лучину, приблизился и осмотрел печь. По старинному обычаю она была сложена почти насухо, лишь верхние камни, что поменьше, слегка скреплены глиной. Земляной пол перед печью был чисто выметен от золы, угольков и щепы. Велеб заглянул в угол за печь, где застыла кромешная тьма, и в этой тьме что-то смутно серело. Он протянул руку и пошарил. Ладонь наткнулась на что-то живое, при его касании оно вздрогнуло. Велеб поднес лучину поближе, посветил. За печью сидел кто-то небольшого роста, скорчившись и свернувшись, как еж. «Вылезай!» — приказал Велеб, потом осторожно взялся ладонью за худенькое плечико и потянул наружу. «Выйди, покажись, красота ненаглядная!» Запечный сиделец вяло сопротивлялся, но все же уступил. Выбравшись, как животное, на четвереньках из угла, позволил Велебу поднять себя на ноги. Старуха в лечении уже стояла рядом. Она молчала, но руки ее, стиснутые на вершине посоха, оказались весьма красноречивы. Кое-кто из дев под покрывалом хотел было встать и подойти, но старуха властно махнула на них, и они замерли. Велеб поднял лучину, пытаясь рассмотреть свою находку. Это, несомненно, девка, а не парень. Юная, а не старуха. Но сверх этого о ней ничего сказать было нельзя. Облекала ее лишь серая рубаха из грубого льна, чуть ли не из очесов, из которых делают мешки под зерно. Да и та драная, вымазанная углем, золой, куриным пометом и еще какой-то вонючей дрянью. Платком служила такая же грязная, драная, засаленная тряпка, печная ветошка, повязанная так, что прикрывала сверху лоб и брови, а снизу рот, едва оставляя на виду нос. Видела ли она сама что-то, неизвестно. Из-под тряпки на спину свисала коса, спутанная, обсыпанная золой, набитая сухой травой, какими-то стеблями и куриными перьями. Измазанные золой тонкие руки безвольно висели. Из-под подола рубахи, слишком широкой и длинной, не по росту, едва видны были такие же грязные босые ноги. Кикимора, а не девка, тронуть противно. Взяв руку запечной жительницы, Велеб склонился к ней и осторожно пощупал ладони пальцы. Очень грязная, ладонь, тем не менее, была довольно узкой, снежной кожей. Мозоли от придения и шитья с пальцев сошли за весну и лето, пока дожидаются нового льна, а какой-то более тяжелой работы обладательница этих рук не делает. «Вот эту беру». Не выпуская руки, Велеб повернулся к старухе. По скамьям пролетел вздох, скрик нескольких голосов. «Ты сказился!» — охнула бабка. «Дурной, что ли? Это ж холопка запечная, какая она невеста. Только и годно, что золу выгребать, да в ней и греться. Мне сгодится. Обещала любую отдать, я эту выбираю. Не срамись перед людьми. Да тебя засмеют, коли такое чучело-замарашку приведешь. Выбери другую». Старуха махнула посохом в сторону скамей. «Так и быть, подскажу тебе, какие из моих дочерей помоложе, раз уж ты такой бестолковый. Жаль мне тебя, помогу уж». «Благо тебе буди, мати, но я эту беру». Велеб приподнял руку за марашки, вытащил из-за пояса шапку и бросил на пол перед собой. Замарашка впервые шевельнулась по доброй воле, чуть подняла лицо и взглянула на бабку. «Ну?» — с сомнением произнесла та, «коли такой упрямый». Я ж тебе добра желаю, коли твердо решил, будь по-твоему. После на меня не пеняй». Замарашка согнулась, подобрала с пола шапку и подала Велебу. Он наклонился, сдвинул вниз вонючую тряпку и, не спеша, со значением поцеловал невесту. От тряпки шла вонь гари и стряпни, однако губы замарашки под ней оказались нежными и мягкими, в ответ не шелохнулись. «Теперь, мати», — вновь обратился к старухе Велеб, — «отдай мне ее душу». «Ишь, чего захотел!» — изумленная такой наглостью старуха взмахнула руками. «Душу тебе, может, еще жар-птицу и яблок молодильных». «Ну а зачем мне невеста без души? Этак можно было не ходить далеко, а из соломы себе свить лелешку. Но я не из таких, кто нарядит пенек да пролюбуется денек. Мне настоящая невеста нужна. У тебя она жила, ты ее душой владела. Теперь она моя, отдавай». «Возьми», — язвительно предложила старуха, не разнимая сложенных на посохе рук. «Возьми, коли такой хитрой». В голосе ее впервые прорвалось искреннее чувство, и это чувство было досада. Велеб еще раз оглядел печь, ощупал стенку, выбрал непрочно сидящий камень. Вынул поясной нож, сам сковал 5 лет назад еще в Перыне, бережно, чтобы не обидеть печь, родительницу родовой души, подцепил и ковырнул глиняную обмазку. «Яронега, благожитого дочь, полезай в камень», — приказал Велеб. Старуха сердито выдохнула. Трижды повторив заклинание, Велеб вынул округлый валун размером со свой кулак, подобрал кусочки осыпавшейся глиняной обмазки, завернул в ветошку, в которой раньше был хлеб, убрал всю добычу в котомку. «Вот теперь она моя». Велеб снова взял замарашку за руку. «Благо тебе буди, мать, за привет, за ласку, но пора нам восвояси». «Погоди», — старуха протянула к нему руку. «Как же я гостя без угощения отпущу? Позоришь меня старую». Скажут люди, до седых волос бабка дожила, а обхождения не знает. «Не позазри, мати, но некогда мне гостить», — Велеб мотнул головой. «До зари вечерней воротиться надо, а путь еще не близкий». Старуха помолчала, сквозь прорези личины, вглядываясь в упрямого гостя. Ясно, что уговоры бесполезны. Судя по его уверенной повадке, он знает, что и почему здесь творится и как ему надлежит поступать. «Ученый ты, вижу», — пробормотала она. «Так я, мати, 7 лет в Перыне обучался, у самых мудрых мужей земли славянской». «Оно и видно. Так ступай». С досадой и отчасти с угрозой приказала старуха. Мимо хозяйки с ее посохом, мимо застывших в изумлении белых дев на скамьях, Велеб повел замарашку к выходу. Второй рукой она придерживала длинный подол, волочившийся по полу, чтобы не наступать на него. Давешний человек-волк так и сидел на земле за воротами. При скрипе створок вскочил. «Ты здесь?» — воскликнул Велеб, надевая шапку. «Доведешь назад в белый свет?» Тот замычал, выражая согласие, и закивал. Однажды подчинившись, вожатый того света обязан был проводить гостя в обе стороны. По пути Велеб не раз оглядывался на свою добычу. Любопытно было, какова она окажется при дневном свете. Лица под печной ветошкой он почти не видел, но трогать ее не пора еще. Здесь тоже свой порядок имеется. Но по упругой походке было видно, что дева молодая, здоровая, ловкая. Она не сказала ни слова, но покорно перебирала босыми ногами по мху. Через бурелом Велеб несколько раз переносил ее на руках. Под мешком, висящей рубашкой, тело на ощупь оказалось упругим, не слишком тощим, в самый раз. Даже жаль стало, что когда ее вымоют в бане, расчешут косу, наденут чистую белую сорочку и уложат на снопы, не ему приведется лечь рядом с ней. Они шли каким-то новым путем, но Велеб не тревожился. Направление человек-волк держал верное, к ручью они придут так и так. Судя по мхам, ручей был уже близок, и показались впереди заросли ольхи, через которые они продирались от брода по пути к невидью. Еще немного, и можно будет отпустить вожатого во свояси. Дальше Велеб и сам найдет дорогу к Перунову камню. Не говоря уж о том, что невеста в ближайшей родной округе уж верно знает каждую кочку. Впереди вдруг мелькнуло что-то живое и настолько крупное, что в первый миг показалось, дерево сдвинулось с места. Велеб застыл. В 10 шагах впереди на пути появилось огромное существо, не то человек, не то леший, не то медведь. С медвежьей шкурой на плечах, с личиной на голове, под личиной чуть видна рыжеватая борода. Здоровяк стоял, уперев руки в бока, всем видом показывая, дальше дороги нет. Велеб даже не заметил, куда делся шедший перед ним человек-волк. Тот свое дело сделал. Вот чего не хватало. Испытаний всегда бывает три, а до сих пор Велеб прошел только два. Третье, как видно, ожидало его одного, того единственного удальца, кто сумеет найти и узнать настоящую невесту. Старуха была вынуждена отпустить деву с тем, кто исполнил все условия, но в запасе имелась еще одна последняя засека. Тот, кто одолеет брод с его стражами и разгадает загадки невидья, все равно не минует вот этой горы каменной. «Постой здесь». Обернувшись к деве, Велеб отвел ее чуть назад и поставил под деревом. Что она убежит, он не боялся. Ее взятая по всем правилам душа лежала у него в котомке. Она будет покорно ждать, пока он одолеет стража последнего рубежа. Или вернется в невидье, если он не справится. Драка была неизбежна, но кидаться вперед Велеб не спешил. Позади у него был целый день хождений по лесу и одна, пусть не слишком тяжелая схватка с волчьим мужиком. Новый противник был выше Велеба на полголовы, а из-за медвежьей личины с ушами казалось, что и на голову. Широкий, основательный. Он стоял так уверенно, что стало ясно, сдвинуть его с места немногим легче, чем дуб. Долго думать и примиряться человек-медведь Велебу не дал. Без всякого предупреждения спора двинулся вперед и взмахнул кулачищем. Велеб едва успел наклониться, пропуская удар над собой, и тут же получил с левой в бок. Будто бревном заехали, аж ребра затрещали. Отлетев назад, Велеб, однако, удержался на ногах и сам бросился на противника. Ударил правой ногой медведю под колено, с левой руки отвесил под бороду. Медведь слегка покачнулся и тут же ответил прямым в лоб. На этот раз Велеб увернуться не успел и кувырком полетел на землю. Поспешил подняться, пока медведь не подошел. В ушах шумело, перед глазами плыли темные пятна. Вставая с земли, Велеб незаметно подобрал позади себя горсть лесного сора. Противник явно был сильнее раза в два, такого просто не возьмешь. Велеб шагнул навстречу медведю, выбросил руку вперед и метнул сор в морду, надеясь попасть в глаза. Медведь отдернул голову, и тогда Велеб с размаху, как пробивают стену щитов, ударил его плечом под дых, вложил в бросок вес всего тела и надеясь свалить. Но ряженый медведь только охнул, пошатнулся и навалился на него. Сгреб в охапку, опрокинул на землю, приподнял и приложил лопатками оземь с размаху, будто хотел разом вытряхнуть душу, а потом вцепился пальцами в горло. Напрасно Велеб пытался ослабить давление, прижимая подбородок к груди. Одна рука у него оказалась свободна, и он просунул ее под личину, пытаясь нащупать глаза медведя, однако тот отворотился, не разжимая лапы, продолжая сдавливать горло. Сила была в его руках, будто в клещах железных. Глаза Велебу застилала кровавая дымка, грудь разрывалась. Мелькнула мысль: убьют. Для победы медведь сделал уже достаточно. Теперь пытается отнять жизнь. Хоть благожитый обещал. Свободной рукой, шаря вокруг, Велеб наткнулся на что-то округлое, твердое и тяжелое, завернутое в ткань. Не раздумывая, вцепился, поднял руку и ударил лесного бойца по голове. Раз, другой и третий. Хватка на горле ослабла. Велеб оторвал от себя медвежьи руки, спихнул обмякшее тело и привстал. Для верности врезал еще раз, отполз в сторону. Приподнялся на четвереньки, на большее пока не было сил, и стал жадно дышать. Кровавая тьма отступала, в глазах прояснилось, в мыслях тоже. Было чувство, что в самый последний миг сумел отскочить от огненной реки, из которой нет возврата живому. Обернулся, взглянул, что такое лежит возле медвежьей головы. Это оказалась его собственная котомка, которую он сбросил с плеча, когда упал, а твердая в ней тот камень из печи, воплощенная часть родовой души, приданная его невесты. Если бы не камень, и не то, что чужой, своей бы души, пожалуй, не вынес бы назад в белый свет, думал Велеб, сидя на земле и стараясь отдышаться. Голова была налита тяжелой болью. С трудом Велеб поднялся на ноги. Отчаянно соднило горло и ободранные кулаки, болели ребра, болела грудь, что только не болело. Из носа на грязную сорочку падали кровавые капли, правый глаз как-то плохо видел, ресницы слипались от крови. Прижав к ноздрям тыльную сторону кисти, Велеб побрел через заросли к ручью. Тот нашелся шагах в 10. Опустившись на колени, плевать, что топь, что все порты будут в мокрой грязи, опустил руки в желтоватые струи болотного ручья, зачерпнул ладонями, стал пить. Потом умылся, Правая бровь оказалась рассечена, кровь он смыл, но глаз уже начал отекать. В самом ли деле этот клюй немытый собирался его убить? Оружием он не пользовался, сходка была один на один, все как водится, упрекнуть не в чем. И если Хатимиричев забыл, не хотели отдавать ему девушку, то за свою ловкость и удачливость он, так далеко зашедший, вполне мог и жизнью поплатиться. Обидно было бы сгинуть в глухом лесу за 3-9 земель от дома, добывая невесту для другого. И воевода Свенельдич был прав, когда предупреждал перед этим походом: «Тебя, нашего, могут попытаться убрать всерьез». Предлагал взять оружие понадежнее, чем поясной нож, но Велеб отказался. Он шел на поединок перед богами, не стоит пытаться их обманывать. Но очень может быть, что доберись до последнего рубежа с истинной невестой кто-то другой, один из Путиславичей или сын здешнего воеводы, или даже бужанин Неговит, ряженый медведь закончил бы поединок в тот миг, когда опрокинул противника на лопатки. И Велеб непременно скажет об этом, если Хатимиричи вздумают его попрекать, что де ударил камнем. Впрочем, он не сомневался, что человек-медведь жив и только оглушен. Личина и ткань котомки смягчили удар, едва ли у него череп пробит. Можно пойти посмотреть, да что-то нет охоты. Ветер окреп и похолодел. Велеб вскинул глаза к небу. Пока они шли от невидья, натянуло тучи и вдали уже погромыхивало. Перунов день, до обеда лето, после обеда осень. Надо бы поспешать, а не то грозой накроет. Позади шевельнулись заросли. Кто-то шел сюда, но не медведь, кто-то более легкий и тонкий. Запечная заморашка выскользнула из кустов, тоже вошла в воду, помочила в ней подол своей длинной, не по росту ей рубахи, подняла и стала осторожно вытирать Велебу лицо и волосы. Он не двигался, не мешая ей. Подумал только: вот теперь мы ладная чета. С разбитым носом, с подбитым глазом, в синяках и ссадинах, со спутанными волосами, в мокрой грязной одежде, с налипшим на кровавые пятна лесным сором, он был истинной парой своей невесте-замарашки. «Послушай меня!» — вдруг раздался над ним голос, приглушенный ветошкой на лице, но молодой и звонкий. Велеб в изумлении поднял голову, потом встал. По ногам текла грязная вода, но он этого не замечал, потрясенный. Она заговорила. Этого он не ждал так рано, до возвращения домой, где ее вымоют в бане, оденут по-человечески. В иных родах невеста обретает голос только на утро после брачной ночи. «Ты ведь и есть Святослав Киевский, да?» «Я?» — прохрипел Велеб в ответ. Сперва он удивился, потом сообразил. Она ведь не видела Святослава и может не знать о последнем уговоре. Видит только, что досталось чужаку, кому-то из пришлых. Толкун баба сказала: «Русский дух. Русином ведь был из них ты один?» «Да, я...» — Велеб запнулся. «Хотел сказать, я славянин из Люботеша. Какой русин?» А потом сообразил. «Он, 3 года проведший среди Руси, пришедший сюда с Русью, в глазах этой Хатимировой внучки и сам Русь. Сказать нет, растолковать, кто он и откуда, можно, но... Ведь не ради Люботеша. Не по благословению отца и бабы Умани он сюда пришел. Пришел он ради Киева, и благословением материнским его наделила Эльга Киевская. Русь — это не племя, Русь — это дружина». «Да, русин там был я один», — с самой краткой заминкой подтвердил Велеб. «Только я не Святослав. Он князь киевский, молод еще». Велеб содрогнулся, вообразив светлого отрока Эльгиного сына в лапищах человека-медведя. Да тот дунул бы, от Святослава мокрое место осталось бы. Ему 14-й год. Отрок всем хорош, но для таких дел... Велеб кивнул назад в сторону невидья. Сил еще не набрался, я за него. «Кто же ты сам?» Дева сдвинула назад ветошку, мешавшую смотреть, и на Велеба уставились глаза, светло-серые, большие, окруженные черными ресницами. Выразительные и красивые, даже еще более красивые среди темных мазков золы на белой коже. «Я Велебран, Брониславов сын из Люботеша, Сыльмерь озера». Чумазая невеста в изумлении разглядывала его. Не скажешь, что красив. Продолговатое лицо, высокий прямоугольный лоб, черты правильные, но тяжеловатые, широкие черные брови дугой над глубоко посаженными глазами. Сейчас, в ссадинах, с начавшим опухать кровоподтеком над правым глазом, с разбитой губой, он был просто страшен. Но глаза, серые, с синеватым отливом, затягивали ее взгляд, как бездонное озеро. Стоило ему заговорить, как в чертах лица проступали уверенность, надежность и дружелюбие, и словно исчезали следы драки, исчезала сама мысль о том, красив он или нет, что за важность. Изнутри проступало нечто, куда более важное, чем внешний облик. Та сила, что позволила одолеть все испытания этого дня. «Послушай», — она стиснула руки, — «Святослав, ты или нет? Ты поборол суровее и меня угадал». «Не угадал, я знал, где искать», — с улыбкой поправил Велеб. «Ну пусть. Но этого не может быть. Я уже выбрала себе жениха. Нить моя с другим крепко свита. Его душа мне принадлежит. Не надо судьбу обманывать, не выйдет из этого добра». Яра была растеряна, словно опять стала семилетней девочкой, которую Корислава впервые вела этим путем только в обратную сторону, из Хатимирля в Невидье. Других двух женихов, что сумели дойти до урочища, она и не видела, сидела, скорчившись за печью, а они не догадались там поискать. Она и этого, что вытащил ее из укрытия, прежде не разглядела, ни разу не подняла глаза к его лицу, а когда он наклонился поцеловать ее, зажмурилась. Пока они шли через лес, она косилась на него. Парень рослый, плечистый, крепкий, но Яре было лишь слегка любопытно. Она не сомневалась, что дойдут они только до ручья, а оттуда Суровей отведет ее назад. И вот Суровей лежит замертво. Немного опомнившись и убедившись, что медвежий сын не убит, Яра, как привязанная, потянулась за отроком, сумевшим в одиночку его одолеть. Вело ее изумление. Она сама связала свою судьбу с судьбой Даляты и верила в действенность этих чар. И оттого совершенно необъяснимым становилось то, что чужак, русин, злейший враг Даляты, сумел углядеть ее за печкой, вырвать у хитрой толкун бабы и сокрушить грозного Суровея Суровеича. Боги и удача были за него. Чуры Хатимировы не смогли противостоять этой силе. Душа невесты рвалась пополам, не зная, кому теперь должна принадлежать. «Кто это такой?» — просто спросил Велеб. «Тот, который другой». «Далемир, Величаров сын». «Деревский?» — Велеб поднял брови. Он не раз слышал это имя от Люта. «Да, его душа теперь в камне Перуновом живет. Он моего рода, и я ему суждена». Велеб подумал и покачал головой. «Может, его душа и в том камне, я не знаю. Но твоя душа у меня здесь». Он показал котомку, которую снова надел на плечо, прежде чем идти к ручью. «Я взял ее по обычаю, и добычу мою никому не отдам». «Ну, разве что Святославу», — мысленно добавил Велеб, опять беря невесту за руку, чтобы вести на другую сторону ручья. Яра брела за ним, придерживая свободной рукой мокрый подол буйнавкиного рубища. Что же выходит? Она ввела Даляту в Хатимиров рот, а сама... Покинула его, когда этот, Велебран, вынул из священной печи камень с ее душой, и он вывел ее в белый свет, чего не мог сделать Далята в день их прощания. Так неужели это все? Судьба решена, и Даляты она более не увидит. Яра оглянулась на ходу. Смородинный ручей нес свои темные воды уже за спиной у нее. Лес на том берегу стоял глухим тыном, замкнув пути назад. Мудрое невидье больше ничего не могло ей подсказать. Чудный этот был Перунов день. Все шло как положено. Благожит зарезал бычка, возложил голову, шкуру и требуху в огонь у подножия идолов. Его княгиня помазала жертвенной кровью лбы всех хатимиричей для сбережения и здоровья. Мясо варили и жарили, мужи тем временем уже поднимали рога и чаши во славу богов. Обе общины были набиты так, что женщинам с кринками и блюдами едва удавалось протиснуться. За столами сидело с десяток самых знатных гостей из Киева, Плесницка и Луческа. А к тому же съехались старейшины нескольких окрестных волостей, прослышавших, что здесь нынче происходит. Знатные отроки состязаются с Навью за право взять в жены благожитову дочь. Первые двое отроков вернулись еще к полудню. Зорник, Радимов сын, и младший из Путиславичей. Зорник явился без шапки. Посмеиваясь и отводя глаза, сознался, что не смог одолеть стража на мостике. Однако вид у парня был не столько огорченный, сколько довольный, лишь отчасти пристыженный. По бегающему взгляду и подавленному смеху было ясно, ему было бы что рассказать, кабы не запрет разглашать священные тайны. Младшего Путиславича Зорник привел под руку. Тот был бледен и с трудом держался на ногах. Оказалось, что укусила змея, живущая под перуновым камнем, и все утро он отлеживался, ожидая, пока ослабнет головная боль и тошнота. Охающие родственницы увели его в Хатимирль, чтобы уложить, сделать примочки и поить отварами, выгоняя яд из тела. Жизни его опасность не грозила, но Путислав помрачнел. Этот укус был дурным знаком. Оставалось надеяться, что старшему его сыну повезет больше. Когда уже начали подавать обжаренное жертвенное мясо, прибежал отрок из числа стороживших снаружи у ворот. «Милокрас идет, невесту ведет». По скамьям прошла волна движения. Многие вскочили. Все загудели, закричали, стали вертеть головами. Возликовали Милокрасовы родичи из Луческа. Те из пирующих, кто был помоложе и сидел поближе к дверям, кинулись наружу, поскорее увидеть победителя своими глазами. Родичи остальных женихов переменились в лице. Если Милокрас раздобыл невесту, значит, им уже надеяться не на что. Милокрасов вуй поспешил ему навстречу. Вскоре ввел в общину. Люди теснились как могли, чтобы дать дорогу добычливому удальцу. Рослый худой Милокрас выглядел смущенным, но все же довольным. За руку он вел деву, одетую во все белое, тоже высокую, худощавую, с острыми скулами и многозначительно сжатым маленьким ртом. Но и напускная важность не мешала видеть, что вся она лучится довольством. «Дорогоча!» — вскрикнул кто-то. Старейшина Собивой стала отчаянно проталкиваться навстречу дочери. Расхохоталась Корислава. Она уже поняла, что произошло. И по ее виду даже чужаки, не знавшие Дорогочу в лицо, поняли. Все не так, как показалось. Дело ничуть еще не решено. «Ты здесь откуда?» — в изумлении воскликнул Собивой. «Вот, батюшка!» — Милокрас поклонился ему. «Это жена моя, невидим мне врученная. Примешь ли меня в зятья?» «Невидим врученная?» «Унемыслович меня выбрал», — шепнула ему Дорогоча. Ей полагалось пока помалкивать, но торжество распирало ее и рвалось наружу. «Сама толкунбаба нас с ужинами нарекла. Теперь за тобой дело, батюшка родимый. Не поруж доли моей». Подошли лучане, уже понявшие. Дело пошло как-то не так, но как? «Велела мне толкунбаба выбрать себе невесту из 9 дочерей ее», — смущенно пояснил им Милокрас. «Вот я эту выбрал. Ее мне боги указали. Только это не благожитого дочь». «Это моя дочь», — воскликнул Собивой, будто ее отнимали. Под общий гул и смех дело разъяснилось. Лучане и Собивой с родичами отошли в сторонку обсуждать свои дела. Противиться воле судьбы и богов никто не думал. Приходилось знакомиться с теми, кто в ближайшее время окажется в сватах. Пережив первое разочарование, лучане повеселели. Роду Собивой был хорошего, уважаемого, сама Дорогоча тоже девка неплохая. Правда, таща, но это поправимо. Ничего, откормим, говорят в таких случаях родичи жениха и подмигивают. Празднество разгоралось. Поев мясо, народ потянулся из тесных общин во двор. Там уже звучали рожки и смыки, молодежь пошла плясать. Но вот от ворот опять замахали, еще кто-то идет. Тут уже и старейшины поспешили наружу, чтобы поскорее увидеть, кто там на тропе через луг. Что за ловец идет, что за куницу ведет. «Это Путиславич!» — закричали самые остроглазые. «И тоже с невестой!» Раздался смех, отчасти беспокойный. Теперь все уже знали, что приведенная девушка не обязательно окажется той самой. Воевода Путислав пробился в первые ряды и не сводил глаз сына. «Ну, хоть этот поддержал честь рода!» Вот Гарун и его невеста приблизились к воротам. Деву с потупленным взором, шедшую за ним, никто здесь в лицо не знал. Одета она была так же, как Дорогоча, в белую сорочку, белую вздевалку, с таким же узким очельем. На белой ткани пламенела коса цвета верескового меда. Лицо девы с узкими глазами и ярким ртом было не так, чтобы красиво, но в неправильных чертах его сквозила некая цепляющая острота. Она была из тех, на которые чем больше смотришь, тем больше они нравятся, а иному подобное лицо, выразительное и своеобразное, может так запасть в сердце, что других перестанешь замечать. Наступила тишина, ведь никто, даже родичи, не знали, как сейчас выглядит княжеская дочь. На площадку вышла Корислава. Гарун с девушкой вступили в ворота, сквозь раздавшуюся взволнованную толпу приблизились к княгине. За ним шел Путислав, но пока не решался спрашивать, та ли невеста, а лишь смотрел на Кориславу, надеясь прочесть ответ по ее лицу. Но лицо княгини выражало лишь изумление. Приблизившись, девушка низко поклонилась ей с почтением и отчасти виноватым видом. Корислава прижала ладонь ко рту, пытаясь сдержать рвущееся восклицание. «Как же ты!» — Корислава перевела взгляд на Гаруна. «Отрече, как ты ее раздобыл-то?» «Боги мне ее указали, матушка». Гарун поклонился, вид у него был смущенный, но решительный. «Толкун баба мне ее вручила, женой моей нарекла. И ты, батюшка», — он обернулся к Путиславу, — «сделай милость, не отвергни воли чуров, прими жену мою, Белонегу, Техову дочь». Сначала было тихо, потом прокатился ропот, вскрикнуло несколько женских голосов. «Ёшкин пень!» — охнул Путислав. Не сразу, но и он вспомнил это имя. Года два назад, по Удалецкой волости, где в старейшинах благун, пошел слух про «ой, какое нехорошее дело!» Парубок обрюхатил свою же вторую стройную сестру. Случилось дело по зиме, когда вечера долгие и темные, к тому же весь их на отшибе, и в ней всего 4 двора, и никого, кроме своих, люди не видят по полгода. Младенца она скинула, не доносив, и родичи пытались дело утаить, да какая-то баба проболталась. От срама девку отдали в невидье. Никто бы ее замуж не взял, оставить дома только сестер позорить. И то дело почти забылось, как вдруг Техова дочь, которой суждено было весь век провести в невидье, прислуживая Марушкам, вдруг выплыла в белый свет таким чудным образом. Путислав поднял ладони, прижал к глазам, прячась от людских взоров. «Княжью дочь метили взять, а взяли такую, от какой свои же родичи отреклись». «Тебе вручила ее толкун баба?» — дрожащим от изумления голосом спросила Корислава. Она не раз видела Белонежку в невидье и знала ее положение там. Как она-то попала в число невест? «Мне толкун баба приказала выбирать из тех, что сидели закрытые». Гарун провел рукой перед лицом, имея в виду белые покрывала. «Я и выбрал, какую боги послали». Он умолчал о том, что знал, кого берет. В своем решении он не каялся, но предпочел разделить вину с богами. Без них ведь и впрямь не обошлось. «Если толкун баба...» — Корислава взглянула на Путислава. «Сочла ее достойной...» Взгляд княгини упал на Дорогочу, изумленную не менее других. «А понятно...» Когда Милокрас увел Дорогочу, дев под покрывалами осталось лишь 8, и толкун баба велела чернавке, приведшей очередного жениха, сесть среди них для нужного числа. Видно, счастливое место ей досталось. Но если толкун баба вернула Белонежке девичье очелье, значит, сочла вину искупленной и права честной девы восстановленными, значит, так хотели чуры. Кому знать их волю, как не толкун бабе? «Судьба твоя такая, Путиславе». Корислава развела руками и улыбнулась. «Что боги дали, то берите, от даров их не отказываются». Эльга, стоя среди своих людей, наконец перевела дух и бросила взгляд на Местину. Он быстро опустил веки. «Опять не та». «Это 4-й», — шепнул Люд. «Осталось 2». «Но что, если никто из 6 женихов так и не добудет истинной невесты?» В общинах продолжался пир. На дворе гремела гудьба и шла пляска. Плясали хоть и миричи, плясали лучане, им было больше нечего ждать, только веселиться в честь грядущих свадеб. Чудислав с его людьми и кияне сидели в напряжении, разговаривали мало и почти не ели. Их еще дразнила надежда. В это время рыжая дева потянулась к уху Гаруна и что-то шепнула. «Бужане!» — окликнул он, вспомнив кое о чем. «Вы того! Неговита не ждите, он сам скоро не придет!» «Как так?» Чудислав привстал за столом. «Не придет? Что с ним?» «Он спит», — Гарун улыбнулся. «Я его видел, как сюда шел. На ольховом броде с нашей стороны лежит на земле и дрыхнет. Может, к вечеру очнется. Или ступайте за ним. Пусть вас кто из ребят проводит». «Да что же с ним стряслось?» Гарун повел плечом и взглянул на свою невесту. «Видно, Навь очаровала». А Местина сделал Эльге знак глазами. «Вот и 5-й». Она в волнении прикусила губу. Из 6 женихов чаще оставался только Велеб. Куда его-то завело лукавство Нави? Кияне уже не могли ни есть, ни пить. Люд встал из-за стола и ушел к воротам, откуда была видна вся тропа из леса. Солнце клонилось к закату. Эльга охотно сама пошла бы постоять у ворот. У нее холодело в груди от мысли, как долго Велеб не возвращается. «Его могут попытаться убрать в забыль», — вспоминалось ей предостережение Местины. «Потому что он рус, а никто здесь не хочет, чтобы победил наш человек». Сердце обрывалось от страха, что Велеб может вовсе не выйти из этого леса живым, не вздумают ли Хатимиричи отомстить через него за смерть Будимира Благожитовича, а потом скажут, дескать, так боги повелели, чуры пожелали. И Велеб заранее об этом знал, но все же решился. Стиснув руки под столом, Эльга молила богов сохранить этого немногословного, но приветливого парня, наследника Люботежского князя. Обещала отпустить его домой, если он только воротится живым, пусть и без невесты. Не нужно никаких залогов от того, кто готов был заплатить жизнью только за попытку достать знатную невесту для Святослава. Но чего стоит ее надежда? Хозяева, не видя, кто бы они ни были, одолели и перемудрили даже местных парней, свою родню. Чего ждать от них милости чужаку из дружины кровного врага? У двери мелькнуло движение. Эльга вскинула глаза и увидела Размая. Отрок кивнул ей, и она поднялась. Не нужно было слов, по лицу видно, он идет. Эльга вышла из-за стола и устремилась наружу. За ней пошли кияне, а за ними и Хатимиричи. «Идет, идет!» — зазвучало во дворе. Гудьба смолкла, пляска прекратилась. Народ теснился в воротах, так что телохранителям пришлось окружить Эльгу, чтобы не затолкали. Рядом с ней встал Святослав. С холодом в груди она смотрела, как через луг бредут две фигуры — рослый парень и с ним девка. Но хотя бы Велеб жив. От сердца отчасти отлегло, и Эльга стала ждать. Принес ли этот парень Киеву хоть какой-то успех или полный позор? Чем ближе они подходили, тем яснее делалась причина задержки. Кто-то охнул. Вокруг звучали изумленные насмешливые возгласы. Вот они уже поднимаются по склону. Эльга сделала пару шагов вперед. Прижала руку к губам, не решаясь идти дальше. «Йотуна мать!» — шепнул у нее за спиной Местина. «Досталось парню». Изумленные выкрики все множились. Люди не знали, на кого смотреть. На парня или на девку? Велеб шел медленно, и по движениям его мужчинам было ясно, что у него все болит. Одежда в засохшей грязи, правая бровь рассечена, под глазом сине-багровый желвак, губа разбита, на груди кровь, видать, из носа. Однако шапка была у него на голове, а значит, он возвращался непобежденным. А за собой он вел... Эльга сглотнула, лихорадочно пытаясь понять, что означает это видение. Спутница Велеба выглядела будто кикимора, которую с трудом вытащили из печной золы и лишь слегка отряхнули веником. В двух шагах перед воротами Велеб остановился, медленно поклонился своим князьям и застывшей в молчании толпе вокруг них. «Вот, княгиня!» — странным сиплым голосом произнес он. «Исполнил я наказ твой. Привел невесту для тебя, княже». «Ты? Что это мне привел?» — отозвался потрясенный Святослав. Вытаращенными глазами он осматривал чучело в серой рубахе. «Ты что, сказился? Смеяться надо мной? Что за навку приволок? Из какой щели это выползло?» «Это невеста», — спокойно ответил Велеб. «Волки тебя драли, что ли?» — весело крикнул ему Гарун. «А, старинушка, мы тебе говорили, сиди у камушка, целее будешь». И впрямь. После прежних женихов, особенно тех, что пришли с девушками, избитый и грязный Велеб выглядел уж больно незадачливым, и та, которую он привел, была чумаза и жалко по сравнению с девами в белых одеждах, отпущенными невидьем раньше ее. «Эту мне для тебя в невидье дали», — добавил Велеб, без смущения глядя на Святослава. «Это жена твоя, прими ее и полюби». «Да ты...» — Святослав не находил слов от возмущения. «Обманули тебя, дурака! Холопку немытую подсунули! Посмеяться надо мной хотела, ваше невидье, а ты и поддался. А еще ученый, в Перыне баяли 7 лет обучался. Они тоже, небось, мнят, что коли князь киевский годами юн, так над ним насмешки можно делать? Что я им, дитё малое, на кривой палке вместо коня скачу?» «Нет никакой насмешки», — размеренно заверил Велеб, не выпуская грязной руки заморашки. «Это невеста». «Так бери ее сам, раз невеста. Мне такой дряни не надобно. Тебе как раз подстать». Эльга подалась было вперед, желая что-то сказать, но Местина незаметно придержал ее, положив руку сзади на пояс. «Ты это диво из леса приволок, так и бери себе», — в гневе продолжал Святослав. «Опозорить меня хотите? Да не на такого напали. Другим хоть не тех девок подсунули, да все же с собой попрягли одни, не стыдно людям показать, а для меня... Вот какова дружба ваша! Он сердито оглянулся на Благожита и Кориславу. Они стояли чуть позади Эльги. У Благожита вид был растерянный, а у Кориславы такое лицо, будто она сейчас заплачет. Корислава не верила своим глазам. Приведи кто-нибудь саму Зарю за реницу, она удивилась бы не более. Ведь она-то заранее знала, через что предстоит пройти женихам. Этот русин догадался поискать настоящую Яру не среди посаженных перед ним девяти дев и нашел ее, и как-то сумел убедить Толкунбабу ее отпустить. И нет, он не проскользнул мимо Суровея Суровеича последнего довода Толкунбабы. Его разбитое лицо ясно говорило, схватка состоялась и кончилась не так, как ждала владычица Невидья. Объяснение всему этому находилось лишь одно. У молодого руса имелся сильный покровитель на том свете. Кто-то из могучих предков, способный в облике серого волка пронести через любые преграды, или из богов. «А ты что скажешь, княгиня?» Велеп перевел взгляд на Эльгу. «Отрекается князь от моей добычи. Не по мысли пришлась». «А тебе-то по мысли?» — осипшим голосом спросила Эльга. «Мне бы в самый раз». «Ты возьмешь ее?» «Я возьму, если ты мне благословение твое дашь». «Я даю». Эльга торопливо прошла вперед, будто боялась, что ее остановят. Осторожно взяла в ладони избитое лицо Велеба и нежно поцеловала в лоб. «Бери, будь счастлив». Потом наклонилась и поцеловала заморашку, с трудом найдя щель в вонючей ветошке. «А что она такая страшная, не беда?» Эльга улыбнулась, хотя лицо ее исказилось, а в глазах блестели слезы. «Мы ее в бане вымоем, она похорошеет. Ты молодец. А сын мой, видать, не дорос до женитьбы еще. Слишком юн». Слезы потекли по ее щекам. Она прикусила губу, понимая, Святослав опозорил себя сам. И ее, мать, не сумевшую наставить его на ум. Да, она виновата. Послушалась мужа, считавшего, что князю хватит умения драться, судить и приносить жертвы. К молодой паре подошла Корислава и обняла заморашку. Народ гудел, никто больше не смеялся. Ни одну из первых невест княгиня так не встречала. Народ вокруг ожил, заговорил. Благожит, помедлив, тоже обнял дочь. Эльга улыбалась, глядя на них. Она сама сейчас не знала, почему поступила так. Могла ведь вмешаться вовремя, одернуть сына, помешать ему отречься от той, что была добыта для него. Но не сделала этого. Хотя ее-то не удивил ужасный вид девушки. Вся эта грязь и рванина обозначали пребывание невесты на том свете. И настоящая благожитого дочь очень даже могла выглядеть так. Велеп узнал ее и сумел доставить к людям. Ему эта удача явно недаром досталась. А Святослав ничего не понял, его никто не учил этим вещам. Слишком несправедливо было бы отнять добычу у того, кто заслужил ее не только телесной силой, но и зрелостью ума, и отдать тому, кто не признал своего счастья. Эльга подошла к Кориславе, они немного поспорили, кому из них идти с невестой в баню. Эльга сейчас выступала вместо будущей свекрови и считала, что права на деву уже в их роду. Ушли женщины вместе. Корислава послала топить баню и удалилась вместе с Эльгой и служанками собирать для девушки новую одежду. По пути жадно расспрашивала о Велебе. Ранее Хатимиричи не очень занимала, кто тот парень, которого кияне выставили вместо юного князя, но теперь Корислава очень хотела знать, кому же досталась ее племянница. Рассказывая, Эльга так расхваливала Велеба, будто он и впрямь являлся ее родным сыном, и взволнована была ничуть не меньше, чем мать при женитьбе единственного чада. Теперь она поняла, почему согласилась отдать ему знатную невесту. Ведь и с ней, Эльгой, когда-то произошло то же самое. Ее вывел из чащи Местина и отдал своему князю-побратиму. Но боги все видели, и связь, возникшую между ними, не смог разорвать даже брак с другим. Несколько лет она противилась влечению к Местине, потом поддалась и до сих пор несла последствия измены, не зная, как искупить это зло. Так пусть же с ее сыном этот дурной расклад не повторится. Пусть девушку получит тот, кто вырвал ее из косматых рук Нави. Это решение лучшее, чем она, мать, может помочь удаче и счастью сына. А Святослав возмужает и еще найдет свою истинную судьбу.